Я поднесла к губам стакан, и, конечно же, голос в трубке раздался как раз в ту секунду, когда я делала глоток. Но, откашливаясь, я успела понять, что это не Эдвардс. Отдел по расследованию убийств, Липскомб. Я постаралась восстановить и голос, и самообладание, но и то, и другое плохо получалось. «Детектив Липскомб, это Молли Форестер, я говорила с вами». «Да, мисс Форестер, чем могу помочь?» «А детектив Эдвардс сможет подойти?» «Сейчас посмотрю». Липскомб перевел звонок в режим ожидания, и я тут же представила, как они с Эдвардсом обмениваются понимающими мужскими взглядами, выжидают положенное количество времени, а потом Липскомб берет трубку и сообщает, что Эдвардс не может со мной говорить, потому что, как следует все обдумав, он понял, какой глупостью с его стороны было меня целовать, и что у него нет времени на все эти сложности, и не буду ли я так любезно прекратить. Детектив Эдвардс. Ох, а ведь я действительно думала, что он не станет отвечать на звонок. Привет, это Молли Форестер. Добрый день. Это прозвучало нейтрально, но не холодно. Пока что все хорошо. Мне нужно с вами поговорить. Слушаю вас. Я бы предпочла лично. Не знаю, получится ли. Вы не хотите со мной увидеться? Это вопрос логистики, — ответил он. И до меня наконец дошло, что Липскомб наверняка стоит рядом, намысливая мою часть диалога. Кстати, это по поводу расследования, не более того. Что именно? У меня появилась важная информация. Вы что-то стащили из офиса Рейнольдса? Нет, то есть, точнее говоря, не только это. Молли. Это не Хелен. Я точно знаю, что не она. Последовала пауза, и я затаила дыхание. Кэссиди и Трисия подались ближе, всячески демонстрируя поддержку. Кэссиди даже вложила стакан обратно мне в руку, на случай, если мне понадобится более вещественное подспорье. Я отставила стакан в сторону и вместо этого протянула руку им. Кэссиди и Трисия дружно ухватили и сжали по два моих пальца. В 9 часов. У меня в животе что-то перевернулось в 14-й раз за день. Хорошо, мне прийти в участок? Нет. Очередная пауза оказалась такой длинной, что я решилась ее прервать. Может быть, зайдете ко мне? Это было бы неплохо. Отлично. Напомнить вам адрес? Спросила я, в основном, чтобы порадовать слушателей. Трисия в восторге заерзала на стуле, а Кэссиди с утроенной силой сжала мои пальцы. В этом нет необходимости. В 9 часов. До встречи. Я отключилась и прижала телефоном расползающиеся кусочки письма. Он придет ко мне в 9. «Замечательно!» — с энтузиазмом воскликнула Трисия. «Он придет, чтобы я рассказала ему об Ивон», — напомнила я. «Для начала», — заметила Кэссиди. «А там кто знает». Глава 13. «Останьтесь со мной, пожалуйста», — умоляла я. «Я не люблю упрашивать, но в некоторых ситуациях ничего другого не остается». В данный момент и это не сработало. Кэссиди и Трисия, радостно хихикая, вытолкнули меня из такси, оставив на тротуаре перед моим домом. Мы так и не поужинали, вместо этого обошлись закусками и коктейлями, и вот в 8:40 я была немного навеселе, немного голодна и не совсем уверена в том, как мне обращаться с детективом Эдвардсом, когда он появится. Именно поэтому я упрашивала двух своих лучших в мире подруг. «Пожалуйста, пожалуйста, останьтесь со мной».